И листья его собирает и сушит мать, озабоченная своими слабыми детками, возвращаясь после тяжелой работы домой. Листья земляники, она это знает, хорошее, здоровое и весьма дешевое питательное средство. Для приготовления настоя щепотку земляничных листьев обваривают кипятком и накрывают сосуд. Через 15 минут сливают жидкость. Получается таким образом чистый настой из листьев земляники. Затем прибавляют к нему горячее молоко, немного сахара, и питье готово. Если треть или четверть листьев земляники заменить пахучкой, примечание, лесная травка из семейства мареновых, то настой будет еще лучше по вкусу и качеству. Невозможно оценить пользу, приносимую ягодами земляники для здоровья. Их дают особенно выздоравливающим после тяжелой болезни вместе с другой пищей. Кто летом долгое время будет пить ежедневно молоко с земляникой, или же есть кусок ржаного хлеба с ней, тот скоро заметит на себе ее благотворное действие, заключающееся в укреплении организма и очищении крови. Земляничным вареньем можно пользоваться и зимой для лечения. При сильном внутреннем жаре земляника оказывает даже летом большие услуги больному, вызывая приятную прохладу у жаждущего. Страдающим каменной болезнью советую съедать ежедневно равные порции земляники в течение долгого времени. То же самое рекомендуется страдающим печенью. Ежедневно по 2 кружки настоя в несколько приемов и прыщами на коже, утром и вечером по кружке. Зерна смолы или ладана. Смола ели и сосны, собираемая летом в виде шариков, укрепляет грудь, если ежедневно глотать их по 5-6 шариков. Смолу можно заменить зернышками белого ладана. Принимая по 6-8 таких зернышек в продолжении некоторого времени, можно прекрасно укрепить грудь. К тому же желудок отлично переваривает эти смоляные камешки, вопреки опасению иных. Золототысячник. Какие странные названия давали наши предки некоторым растениям. Это потому, что они знали их значение. Золототысячник пользовался, вероятно, большим почетом у них. Горький вкус этой травки указывает на ее целебное действие. Настой золототысячника удаляет газы, нездоровые вещества из желудка и действует благоприятно на желудочные соки, на почки, печень, а также помогает против изжоги. Хорошее средство от застоя крови, малокровия и так далее. Камфора. Употребляется в 2 видах, в виде камфорного спирта и камфорного масла. Для получения первого растворяют кусок камфоры величиной с орех в полубутылке винного спирта. Камфорный спирт служит наружным средством при ушибах, вывихах, судорогах и ревматизме. Многие употребляют его и весьма разумно для укрепления рук и ног. Камфорное масло получают, растворяя камфору в деревянном или миндальном масле до тех пор, пока она не растворится. Камфорное масло – отличное средство для втирания при ревматизме, болях в спине и ломоте в костях. Капуста кислая. Это целебное средство всем известно и заслуживает внимания. При ожогах, ушибах, различных других случаях, при сильном жаре, для размягчения ран я советую прикладывать примочки из свежей капусты, только что взятой из бочки. Для крестьян это средство имеет тем большее значение, что легко добывается, так как находится вблизи каждого жилья. Квасцы. По своим едким свойствам квасцы пригодны при гниющих злокачественных ранах. Я видел, как они воспрепятствовали даже распространению рака, не особенно еще развившегося. Против гниющих и вросших ногтей следует всегда действовать квасцами. Для этого рана посыпается порошком квасцов или же смачивается их раствором. Рану, очищенную от гноя, дикого мяса и прочее, квасцы стягивают и осушают, что способствует быстрому заживлению. Слабый раствор квасцов представляет также испытанное средство для укрепления слабых кровоточащих десен и давно уже служит полосканием для зубов и горла. Костяной порошок. Всегда я готовлю себе порошок 3 сортов.